Нельзя так незаметно подкрадываться к людям. Прости, босс, ты прав. Голос у сержанта почти пропал. Он едва слышно шептал. Ли попытался изобразить одну из своих фирменных усмешек, но отбросил эту бесполезную попытку. «Слушай, Фостер, я...» Рикмен положил руку себе на горло. «Забудь об этом». Они стояли на крыльце, и неловкое молчание увеличивало дистанцию между ними. «Хочу, чтобы ты знал. Я не стучал на тебя, Хинчклиффу. Я не стал бы тебя осуждать. Но я не делал этого». Несколько секунд они смотрели в глаза друг другу. Затем Рикмен кивнул. «Джордан». Я должен был догадаться. Фостер подбородком указал на дверь. «Тогда, может, пригласишь?» Рикмен смотрел на ключи в руке. Он не был уверен, что сможет войти в дом. Фостер отобрал их у него, отпер дверь и посторонился, уступая дорогу. Рикмен еще секунду-две колебался, потом все же вошел. Квартира была на сигнализации. Он набрал кодовый номер, и в какой-то момент у него закружилась голова. Он осознал, что это Грейс включила сигнализацию перед тем, как отправиться в свою последнюю роковую поездку. «Мне надо выпить», — пробормотал он осипшим от переживаний голосом. Фостер прошел за ним в гостиную. Таймер центрального отопления уже отключился, и дом остывал. Камин был вычищен и заполнен укладкой поленьев. Рикмен снова почувствовал боль. Грейс запланировала для них романтический вечер. Он прошел к шкафчику с напитками, налил виски в 2 стакана и передал 1 Фостеру. «Ты как?» — спросил Фостер. «Окоченел. Сейчас согреюсь». Он крутанул виски в стакане и надеясь, что через час-другой потеряю сознание. Рикмен поднял стакан на свет. Пленка жидкости осталась на стенках. По такому признаку можно определить, хорошие ли виски. Это был почти единственный совет, когда-либо полученный от отца. Он сделал глоток, чувствуя, как приятное жжение спускается к желудку. Он не ел целый день. И алкоголь подействовал незамедлительно, оглушая и согревая. — Ты посторожней с этим делом, — сказал Фостер, садясь в кресло. — Ты же не хочешь связываться с дорожной полицией. Они на бабулю родную дело заведут за безрассудную езду в инвалидной коляске. Рикмен сделал еще глоток. — Я не собираюсь выезжать. Выражение глаз Фостера его насторожило. «Или надо?» Фостер сделал неуверенный глоток из своего стакана, вздрогнул, проглатывая. «Не стоило бы этого делать», — пробормотал он. Рикмен не понял, то ли он про виски, то ли про встречу с инспектором, отставленным от ведения дела об убийстве. «Сижу на таблетках», — пояснил Фостер, поглаживая горло. «Но все равно мужчине необходимо чем-то смазывать горло». Рикмен пододвинул кресло и тяжело осел в него, — не снимая пальто. До сих пор он не понимал, насколько устал. Он не думал, что сможет спать, но и не был расположен заполнять тишину дружеской болтовней. «Ли, я признателен, что ты заехал. Но если есть какое-то дело, может, мы к нему перейдем? Включи мобильник», — попросил Фостер. «Что?» «Я принял звонок на твой служебный где-то час назад. Оператор не врубился и переключил его на твой аппарат. Дальше что?» Фостер посмотрел на часы. Он должен звонить с минуты на минуту. Он? Ты включишь эту хрень или нет? Заинтригованный Рикмен выполнил просьбу. Он был признателен другу за то, что ему есть чем заполнить мучительную пустоту. Доволен? Ну, а теперь объясни. Звонивший сказал, что у него есть информация по убийствам. Ну и? Ну и ничего. Ни с кем не хочет говорить, кроме тебя. Хоть что-нибудь скажи, Ли. Он молодой, старый.